Спустя 10 минут все необходимые сообщения были отправлены, и Рик одобряюще улыбнулся семье. «Девочки, все в порядке. Автоматический диспетчер выслал нам навстречу полицейский корвет». Джейн облегченно вздохнула. А Элис, давно уже оправившаяся от испуга, прилипла к иллюминатору. «Их будет встречать полицейский корвет! Круто! Надо обязательно успеть его разглядеть, чтобы потом рассказать девчонкам. Вот это будет история на всю сеть! Она была в древнем убежище, спасалась от кровожадного древнего воина, играла с настоящим летающим мутантом и вернулась домой под охраной полицейского корвета. Все точно обзавидуются, и у нее есть настоящий амулет древних!» Элис посмотрела на древнее чудовище, держащее в лапах сердце. «И совсем оно не чудовище, очень даже милое, с большими грустными глазами. И сердечко, которое оно прижимает к себе, было на четверть треснуто и зашито». Она погладила зверька по голове. «Ни у кого оно сердце не вырывало. Мама не права. Это его собственное сердечко. Просто его кто-то разбил, и зверек грустит». Элис стало жалко чудовище, и она подумала, что было бы неплохо уговорить родителей оставить амулет себе на память. «Папа-то согласится, но мама...» Эл вздохнула. «После сегодняшнего маму будет переубедить очень тяжело. Она так испугалась древнего. Но ведь он был совсем не страшный, и не зеленый, и без клыков, и улыбался, и даже смеялся. Правда, он был почти такой же огромный, как зеленые воины из сказки про принцессу, и очень сильный. И как она сама не догадалась, что он и есть древний? Нет, но он же не зеленый». В иллюминаторе на фоне солнца мелькнуло оранжевое пятно. Элис попыталась присмотреться, но система автозатемнения иллюминатора сильно затрудняла поиск. В конце концов, она все же приноровилась смотреть на светило и довольно притопнула ногой. Со стороны солнца к ним стремительно приближался оранжевый силуэт полицейского корвета. Можно было даже разглядеть красные цифры 087. На округлом борту полицейского корабля. Элис хотела было спрыгнуть с кресла и обрадовать родителей, как вдруг транспортник потряс страшный удар. Машина вздрогнула и начала терять высоту. «Мама!» — испуганно закричала Элис. «Эл, пристегнись!» Джейн выглянула из кабины и тут же вернулась обратно. «Рик, щит пропал!» — донесся до Элис голос матери. В ту же секунду раздался чудовищный грохот, и корабль заволокло дымом. Элис начала задыхаться, но дым очень быстро улетучился, в ушах стоял свист, грудь сдавливала перегрузкой. Элис с трудом повернула голову в сторону кабины. На месте пилотского кресла зияла огромная дыра, в которую со свистом выходил черный дым. Дверь в кабину была густо залита чем-то красным. Кресло, в котором сидел отец, не было видно. Элис пыталась рассмотреть кабину получше, но тут корабль потряс мощный взрыв. Все вокруг завертелось, словно помещенное в гигантскую центрифугу. Транспортник раскололся надвое и стал стремительно падать. Элис хотела закричать, но не смогла вдохнуть. Она всем телом вжалась в противоперегрузочное кресло, вцепившись руками в ремни, и до последнего пыталась рассмотреть в бешено вращающейся круговерти пилотскую кабину. Внезапно мир вокруг помутнел, и Элис провалилась в небытие. Тринадцатый закончил одеваться менее чем за две минуты. Выходя, он бросил взгляд в зеркало. Черная спецназовская форма, конечно, особо миролюбиво не выглядела, но это было все же поприличнее, чем разгуливать по бункеру полуголым. Майор поспешил к лифтам. Мышонок, тревожно пискнув, устремился за ним. — Что-то не так. Голос Серебрякова-младшего звучал настороженно. — В смысле? — поднял голову тринадцатый. — Секунду. Ученый замолчал и вдруг почти закричал. — Черт! Они собираются улетать! Быстрее! Майор перешел на бег. — Ты можешь задержать их? — тринадцатый заскочил в лифт. — Нет! — с досадой ответил Серебряков-младший. — Я же не имею контакта с центром управления. Надо поторопиться, они уже бегут к шлюзу. — Тогда заставь лифт ехать быстрее! — отрезал тринадцатый. — Все-таки я сильно напугал женщину. Он недовольно поморщился. — Андрей! — Ты можешь поговорить с ними через систему оповещения. Попробуй объяснить им, что мы не желаем зла и все такое. Двери лифта еще не открылись и наполовину, как майор уже бежал по центральному проходу к шлюзовым камерам. — Бесполезно! — расстроенно сообщил ученый. — Они меня гарантированно понимают, но не останавливаются. Тринадцатый был уже на полпути, когда Серебряков-младший грустно доложил. — Все. Поздно. Они уже в шлюзе. И, похоже, мужчина что-то напрограммировал в центре управления. Шлюзы заблокировались. Майор уже был возле шлюзов и быстро пробежал пальцами по сенсорам ручного управления. «Ручное управление не работает», — констатировал он спустя полминуты. «Я ничего не могу сделать!» — голос ученого горестно вздохнул. «Центр управления имеет приоритет». Тринадцатый пожал плечами. — Ушли, так ушли. — Ну что ж поделаешь, раз уже поздно. Он развернулся и пошел к помещению центра управления. — Андрей, давай-ка лучше подключим тебя к центру управления. Или центр управления к тебе, как тебе больше нравится. Но ко второму приезду мы должны быть готовы. Мало ли кто пожалует в гости. Майор вошел в помещение центра и огляделся, осматривая разбросанные вокруг вскрытых панелей энергосистемы детали, приборы и инструменты. — Станешь полновластным хозяином, разблокируешь шлюзы и заодно разберешься, что это тут понаделали наши храбрые визитеры. Брошенный в процессе бегства семьей архивариусов инструментарий оказался очень кстати. Через полчаса подозрительных экспериментов тринадцатый все-таки освоил универсальный манипулятор, и Серебряков-младший полностью завладел электронными сетями и системами бункера. Виртуальный ученый так долго высказывал все, что он думает про создателей центра управления, про программную оболочку центра управления и про сам центр управления, что майор не на шутку обеспокоился, а выдержит ли динамики подобный накал страстей. Динамики выдержали, видимо, из последних сил. — Андрей, что у нас с энергией? Тринадцатый попытался использовать энергию бушевавшего Серебрякова-младшего в мирных целях. — С энергией у нас, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее, — недовольно заявил ученый. — Наши гости врезали в энергетические цепи систему аварийного питания. Вот почему они так долго здесь возились. И перевели бункер на малый резервный энергоисточник. — Так... «Есть у нас энергия или нет?» — полюбопытствовал майор. «Основной источник они так и не заменили». Серебряков-младший несколько приуныл. «Его подготовили к замене и даже извлекли из штатного крепления, но то ли не успели, то ли не захотели». Во всяком случае, новый энергоэлемент они унесли с собой, тут его точно нигде нет. Мы висим сейчас на резервном элементе малой емкости, предназначенном для экстренных или аварийных ситуаций. — Андрей, — тоном школьного учителя сказал 13-й, — конкретнее. — А что? — обиделся Серебряков. — Я же рисую полную картину. Он вздохнул с видом оскорбленного непониманием философа. — Резервный элемент нас надолго не спасет. Пока энергия есть. Но будить остальных я бы сейчас не рискнул. Сразу же выберем половину емкости. — Будить людей будем лишь тогда, когда в этом возникнет смысл, — согласился майор. — Или в крайнем случае. Кстати, о крайнем случае. Он стал собирать в брошенный беглецами переносной контейнер их оборудование. — Необходимо знать о том, что про нас вспомнил кто-то еще как можно раньше. Какие системы оповещения есть наверху у входа во внешний шлюз? — Секунду. Серебряков-младший на мгновение замолчал. — Никаких. Только сенсор открытия внешнего створа шлюза срабатывает автоматически при приближении транспортного средства. — Это необходимо исправить. Майор поднял за ручку для переноски контейнер с инструментами и взвесил его в руке. — Что мы можем предпринять? — Только если камеры наблюдения поставить, — предложил ученый, — можно еще малый ретранслятор, но он будет давать связь в небольшом радиусе километров 5 от входа, не больше. — Пойдет, — согласился 13-й. — Лучше, чем ничего. — Что надо делать? — Там все просто. Я объясню по ходу дела, — ответил Серебряков-младший. — Интересующие нас образцы есть на складах, необходимые коммуникации там имеются. Вы же помните, когда-то там было много всего установлено. Некоторые шинопроводы еще можно использовать, так что поработайте немного монтером, — подытожил ученый.